потянул и вытащил из шахты веревочную лестницу. Работа думчива. В этой стране, где гусеницы плетут сверхкрепкие нитки и веревки, не надо удивляться, если человек сплетет веревочную лестницу, — сказал я себе. Спустил веревочную лестницу и полез в шахту. Чем ниже я спускался, тем светлее и светлее становилось. Вот уже дно шахты, я пошел по широкому коридору. Он был освещен, совсем так, как и дом Думчева, где я нашел его листы с записями. По-видимому, заботливая рука хозяина в разных местах подземелья расположила гнилушки и светящихся насекомых. Свет был неяркий, но все же я различил, по обеим сторонам коридора тянутся кладовые, камеры, чуланы, вместо дверей шелковые шторы, подъемы, спуски, неожиданные повороты, круглые валы и всюду мягкий, ровный, неяркий свет. Воздух помещения был пропитан пахучими и едкими веществами. Теперь, когда я пишу эти строки, я узнал из книг и у энтомологов, как многообразен химический состав выделений насекомых. Давно известно, что криазот найден у уховерток, эфир салициловой кислоты в железах усача, у одних гусениц соляная кислота, у других муравьиная кислота. Известно, что когда насекомому приходит пора выйти из кокона, оно выделяет едкое калий, сильную щелочь, и прожигает ее отверстие в коконе для выхода. Узнал я, что одни насекомые выделяют масляную кислоту, другие — щавелевую, а у некоторых обнаружен свободный йод, кислородное соединение азота и этилхинон. Все это впоследствии я узнал из книг, у специалистов, узнал и то, что еще не назван и не исследован химический состав выделений пахучих желез многих видов насекомых. Но тогда в подвалах я, хотя и чувствовал множество разных запахов, но различил только йод и эфир. Из одной камеры торчал конец какого-то бревна. Я стал его обходить, посмотрел, ахнул. Опять знакомый шестигранник с золотистыми полосами, буквами на красном фоне — мой карандаш. Бревно было перевязано веревками. Зачем и для чего Думчев притащил сюда мой карандаш 3М? Я пошел быстрее. Коридор стал расширяться. В конце его я увидел широкую пологую лестницу. Стал подниматься по ней вверх. Я очутился в помещении, которое показалось мне очень знакомым. Да, я уже был здесь. В одной из этих комнат под старым пнем я нашел листы с записями Думчева. Так вот в чем дело. Из своего дома Думчев сделал подземный ход к речке запоздалых попреков. Пройдя из первой комнаты в другую, я увидел, спиной ко мне сидел Думчев. Он писал. Холодный бледно-голубой свет падал на листы бумаги и руку Думчева. Вот он прекратил писать. Я хотел его окликнуть, но он устало положил голову на руки. О чем он думал? Не о своем ли фанерном маленьком домике, о котором я ему напомнил, домике, где он ставил смелые и дерзкие опыты? Не возник ли перед ним снова яркий, пестрый южный ярмарочный день, а он, молодой, дерзкий и смелый, поднимается на вышку, чтобы взлететь на своем летательном снаряде над толпой? Вот он встал, взял гнилушку и начал спускаться в подвалы. Я молча последовал за ним. Воздух ушедших минут. Я не решался отвлечь Думчева от серьезных размышлений и молча шел вслед за ним. Получилось так, будто я слежу за Думчевым. Конечно, это было нехорошо. Устало и медленно он спускался со ступеньки на ступеньку в свой гигантский подвал. Он подходил то к одной, то к другой камере в подвале, отдергивал шелковые шторы. При мягком свете бактерий я увидел в чуланах и камерах разноцветные шелковые мешки, туго завязанные веревками. По-видимому, каждый из мешков был наполнен каким-то газом. Вот-вот мешок взлетит под потолок, но его придерживали веревки, привязанные к вбитым в землю колышкам. Казалось бы, ничего страшного или удивительного во всей этой обстановке не было. Обыкновенные коконы мешки гусениц, наполненные каким-то газообразным веществом. Но этот подземный лабиринт, камеры, освещенные светом живых существ, бактерий, и человек, по-хозяйски сосредоточенно осматривающий мешки с неизвестными газами, все привело меня в волнение. Вот он присел на несколько сложенных пустых мешков, посмотрел вглубь коридора, затем окинул долгим, спокойным взглядом входы в камеры, кладовые, чуланы, из которых лился свет, и заговорил: «Нет, я не безумец, не чудак. и называю газ, распирающий эти мешки —